«Ах, барин, крепость-то наша какая!» — сказал старец шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. «Жалко Акулину-то, да своих рук не подставишь», — горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. «На свете не успела пожить, первого ребенка народила, и вот смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом на прогалине одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена, да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся. Это же убийство!» Ефимия испуганно откачнулась. «Не глаголь так, Иисусе, спаси мя!» Лопарев не унимался, ругал филаретовский толк и самого Филарета. Сам говорил, что от барской крепости бежал. А в какой крепости людей держит? Боже мой, пощадите, барин! Сынок у меня!» — взмолилась Ефимия. «Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе», — кипел Лопарев. «Не так, барин, не так. От веры все, а нет тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от погибели. Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут. Ой, боже мой, что я наделала? Зачем сказала?» — опомнилась Ефимия. «Знать и мне гореть. Аль на тайный спрос поволокут». Лопарев стиснул голову ладонями, примолк. И опять в ночи раздался истошный вопль «Матушка!» И эхо покатилось по лесу, отдалось по реке и тихо замерло. Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моление общины, чтобы защитить Акулину с младенцем. Ефимия решительно загородила ему дорогу. «Али вам жизнь надоела, барин?» «Жизнь каторжника недорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем». «Четырем гореть, значит», — скорбно промолвила Ефимия. «Почему четырем? А как же, барин? Одного слова старца, и тебя скрутят, и к той березе веревками привяжут. Спина спиной, как у Лини с младенцем. Потом старец учинит мне спрос. Не вела ли я греховных речений со щепотником с ветру? И я скажу, глагол вела отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистых народился, а от уродства. И верование наше лютое, небожеское, скажу. Тогда старец подымет два перста в небо и завопит. Еретичка промеж нас, братья, и тут схватят меня, и к той березе веревками притянут. Ефимия воздела руки к небу. Гореть тогда, четырем гореть. У Лопарева опустились плечи и ноги, будто чугунными стали, с места не сдвинуться, одному гореть одна беда, но четырем. «Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой», — продолжала Ефимия, — «в срубах сосновых, со младенцами, с белицами, мужики и бабы жгли себя огнем, да еще песни пели радостные». И никто не остановил того огня, никто не остановил смерть. В три ночи погорело более тысячи душ, гарью обволокло все поморье. «О, тьма тьмущая, тьма тьма!» — эхом отозвалась Ефимия. «Такая крепость хуже тюрьмы, хуже, Александра, хуже!» Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. «Прости мою душу грешную, и я так думаю, не от Бога крепость, сомнения мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает, один Бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душе моей, давно бы не жить мне». Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и громыхнула гроза глухо, ворчливо. Хоть бы дождь пошел, да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся. Судный огонь. И Лопарев будто в явь увидел перекладину с пятью веревками на плац Кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное погожее утро. Ни небо, ни народ, ни царь. «Не убивайтесь так-то, жить надо, жить».